Глава четвертая. Снова катился белый поезд по обратному пути в Париж. В вагоне третьего класса, где пение резких голосов заглушало грохот колес, была та же комната, подвижной и общий больничный зал, который можно было окинуть взглядом поверх низких перегородок, и в котором водворился прежний беспорядок, развал импровизированного походного госпиталя. Наполовину скрытые под скамейками торчали тазы, чашки, половые щетки, валялись губки. Там и сям, везде понемножку, был нагроможден ручной багаж, жалкие груды изношенного старья, болтавшиеся над головами пассажиров, в сетках узлы, корзины, саквояжи, подвешенные на крюках из блестящей меди. Те же сестры Успения, те же дамы-попечительницы сидели тут со своими больными, между теснившимися здоровыми пассажирами, и все страдали уже от удушливой жары, от невыносимого запаха. В глубине вагона одно отделение было по-прежнему занято исключительно женщинами, 10 богомолками, которые жались одна к другой, старые и молодые, все одинаково невзрачные, некрасивые, они громко пели жалобными и фальшивыми голосами. «В котором-то часу будем мы в Париже?» — спросил у Пьера де Герсен. «Завтра около 2 часов пополудни, если не ошибаюсь», — отвечал тот. С самого отъезда Мари не переставала смотреть на аббата с тревожной озабоченностью, как будто мучимая внезапным огорчением, которое она скрывала. Однако на ее лице появилась улыбка, говорившая о восстановленном цветущем здоровье. 22 часа езды! Ну, это будет не так долго и тяжело, как первая половина нашего путешествия», — заметила девушка. «Кроме того, — продолжал отец, — у нас убавилось народу, и теперь нам не тесно». Действительно, отсутствие госпожи Масс оставляла свободным один угол на краю скамейки, которую Мари не загромождала более своей тележкой. Маленькую Софи Куто перевели вдобавок в соседнее отделение, где уже не было ни брата Изидора, ни сестры его Марты, оставшейся, как говорили, в Лурде и поступившей в услужение к одной набожной даме. С другого края госпожа де Жанкьер и сестра Гиацинта пользовались также свободным местом, которое занимала госпожа Витю. Они догадались еще избавиться от Элизы Руке, усадив ее вместе с Софи, так что при них остались только супруги Саботье и Гривот. Благодаря новому распределению мест духота не была так заметна и являлась возможность, пожалуй, немного уснуть. Последний стих гимна «Величит душа моя Господа» был пропет. Дамы-попечительницы успели устроиться поудобнее, занявшись своим хозяйством. В особенности понадобилось убрать цинковые кувшины, мешавшие ногам. С левой стороны во всех окнах задернули сторы, потому что солнце ударяло в поезде сбоку, пронизывая вагоны горячими лучами. Но последние грозы прибили пыль, и ночь обещала быть свежей. Наконец, сумма страданий между путешественниками стала меньше. Смерть унесла самых тяжких больных, оставались только болезни, притихшие на время, ослабленные усталостью, граничившие с легкой спячкой. Вскоре должна была произойти реакция, постоянно сопровождающая сильные нравственные толчки. Души сделали над собой усилие, чудеса совершились, и нервы начали успокаиваться с чувством отрадного облегчения и некоторой отупелости. До Тарба все были таким образом более или менее заняты. Каждый устраивался как мог уютнее в своем углу. Когда же отъезжали со станции, сестра Гиацинта встала и ударила в ладоши. «Дети мои, не надо забывать Пресвятой Девы, которая была так милостива! Начнем молиться по четкам!» Весь вагон прочитал за ней первую часть молитв, где упоминалось 5 светлых таинств. Благовещение, посещение святой Елизаветы, Рождество Христово, принесение предвечного младенца во храм и нахождение Иисуса в Иерусалиме. Потом пропели гимн «Станем созерцать божественного архангела» таким громким голосом, что крестьяне на полях поднимали головы, провожая глазами поющий поезд. Мари любовалась из окна необъятным простором окрестностей, необъятным небом, которое мало-помалу совершенно освободилось от дымки зноя и приняло ярко-синий колорит. То был восхитительный конец прекрасного дня. А глаза девушки то и дело обращались к Пьеру, останавливались на нем с немой печалью. Вдруг против нее раздались яростные рыдания. Пение кончилось, и госпожа Винсан плакала навзрыд, бессвязно повторяя: «О, моя бедная крошка! Мое сокровище! Моя жизнь!» До сих пор она сидела, забившись в угол, точно желая уйти от всех. В своем суровом безмолвии несчастная мать не проронила ни слова, стиснув губы и закрыв веки, как будто старалась уединиться еще более, погрузившись в свою неизмеримую скорбь. Но, подняв глаза, она увидала кожаный ремень у окна, и вид этого неодушевленного предмета, к которому прикасался ее ребенок, с которым он играл, вызвал у нее внезапный взрыв отчаяния. «Ах, моя бедная маленькая Роза! Ее крохотная ручка притрагивалась к этому ремню, переворачивала его, играла с ним, то была ее последняя игрушка. Ах, мы сидели тут вдвоем, она была еще жива, я держала ее еще у себя на коленях, в моих объятиях. Это было еще так хорошо, так хорошо! А теперь у меня нет ее больше, и никогда уже не будет моей маленькой Розы, моей бедняжечки!» Растерянная, рыдающая госпожа Винсан смотрела на свои пустые колени, с которыми она не знала теперь, что делать. Она так долго качала на них, держала свою дочурку, что теперь чувствовала себя точно оперированный человек, у которого отняли какой-нибудь член. У ней как будто стало одной функцией меньше. Несчастной матери не доставало чего-то в собственном организме. Она точно осталась незанятой и не могла прийти в себя, мучительно сознавая собственную беспомощность. И руки, и колени тяготили ее как лишние. Пьер и Мари, тронутые этим материнским горем, стали уговаривать и утешать бедную женщину. Мало-помалу, отрывистыми фразами, заливая слезами, госпожа Винсан рассказала, что с ней было. Накануне поутру, унеся на руках мертвую девочку от пещеры в самый разгар грозы, она, должно быть, долго бродила таким образом, ничего не видя и не слыша, под жестоким проливным дождем. Обезумевшая мать не помнила, по каким площадям и улицам носили ее ноги в этом ненавистном Лурде, который она проклинала. «Ах, я не знаю, право, не знаю. Какие-то люди сжалились надо мною и приютили меня. Люди совсем незнакомые, которые живут где-то там, не помню где. На горе, очень далеко, на другом конце города. Но, должно быть, они очень бедны, потому что я припоминаю бедную комнату, где очутилась с моей совершенно окоченевшей крошкой, которую хозяева положили на свою постель». Тут новые рыдания стали душить ее. «Нет-нет, я ни за что не хотела расставаться с ее дорогим маленьким тельцем и оставлять его в этом грязном городе. И вот, не могу сказать, наверное, но, кажется, те же самые бедные люди повели меня опять. Уж мы ходили, ходили, видели всех начальников паломничества и железной дороги. Я им твердила: что вам за дело? Позвольте мне увезти ее в Париж у себя на руках. Я привезла ее сюда живую и могу отвезти мертвую. Никто ничего не заметит, подумают, что она спит. И все эти люди, все эти власти кричали, прогоняли меня точно, я требовала от них чего-то гадкого. Тогда я стала говорить им глупости. Уж если, говорю, затевать такие истории да привозить столько больных в агонии, то надо позаботиться и об отправке покойников. А на станции-то знаете, что мне ответили? Спросили 300 франков за провоз. Такая у них такса. Господи Боже! 300 франков, когда я приехала сюда с 30 су в кармане, а теперь у меня осталось всего 5. Мне не заработать такой суммы шитьем и в полгода. Пускай бы лучше они потребовали у меня мою жизнь. Я охотно отдала бы им ее. 300 франков! 300 франков за это бедное маленькое тельце птички, которое мне было бы так отрадно увести на своих коленях. После того госпожа Винсан бормотала только глухие жалобы. «Ах, если бы вы знали все, что говорили мне рассудительного эти бедные люди! Только бы я решилась уехать! Швее в моем положении, которую ждет оставленная ею работа, необходимо вернуться в Париж, кроме того, не имея средств. Мне нельзя терять понапрасну обратного билета, и надо поспеть на поезд к 3:40». Они говорили еще, что поневоле станешь мириться со всем, если ты не богат. Ведь только одним богатым не так ли можно держать у себя своих покойников и делать с ними, что вздумается? Да уж теперь я даже не вспомню всего, чего наслушалась. Совсем не вспомню. Я не знала и часа отхода поезда, и ни за что не добралась бы до станции. После похорон там, на месте, где растут 2 дерева, те же бедные люди были принуждены увести меня прочь. Я была как помешанная. Они довели меня до вокзала и втолкнули в вагон как раз в ту минуту, когда поезд был готов тронуться с места. Но как же мне было больно! Точно мое сердце осталось под землею. О, это ужасная вещь, ужасная! Боже мой! Бедная женщина, прошептала Мари. Соберитесь с духом, просите у Пресвятой Девы помощи, в которой она не отказывает огорченным. Тут-то госпожа Винсан затряслась от ярости. Это неправда! Пресвятая Дева просто смеется надо мною. Пресвятая Дева обманщица! Зачем она обманула меня? Ни за что не поехала бы я в Лурд, если б не услыхала того голоса в церкви. Моя крошка, может быть, жила бы до сих пор. Доктора, пожалуй, спасли бы мне ее. А ведь в прежнее время я никогда не бегала к попам. Нога моя не была у них. И как я хорошо делала! Пустяки все это! Нет ни Пресвятой Девы, нет ни милосердного Господа Бога! И эта женщина продолжала говорить, не ведая покорности судьбе, утратив всякую иллюзию и надежду. Она богохульствовала с грубой яростью простолюдинов, изливая в ожесточенных воплях муку своего тела. Сестре Гиацинте пришлось поневоле унять ее. «Замолчите, несчастная! Господь Бог карает вас, расстравляя вашу рану!» Эта сцена длилась долго, и когда поезд на всех парах проносился мимо Рискля, монахиня снова захлопала в ладоши, подавая сигнал к гимну в честь Пресвятой Девы. «Восхвалите, восхвалите Марию!» «Ну, живее, дети мои, подхватывайте дружно и от всей души! На небе и на земле пусть все голоса воспевают тебя, о Пресвятая наша Матерь!» «Восхвалите! Восхвалите! Восхвалите Марию!» Когда голос госпожи Винсан был заглушен этой песнью любви, она только рыдала, закрыв лицо руками, устав возмущаться, без сил, бормоча от слабости, отупев от горя и изнеможения. Впрочем, после гимна все в вагоне почувствовали усталость. Одна сестра Гиацинта со своей живостью, да сестра Клэр де Занж, кроткая, серьезная и маленькая, как на пути в Лурд, так и в самом Лурде и теперь, сохраняли профессиональную ясность духа, привычную ко всему, торжествующую над всем, и весело мелькали своими белыми апостольниками и высокими белыми чепцами. У госпожи де Жанкьер, почти не спавшей 5 суток, слипались глаза, хотя она была ужасно довольна путешествием, откуда возвращалась, просватав дочь и везя с собою в Париж самое прекрасное из новоявленных чудес, исцеленную молодую девушку, о которой шла такая громкая молва. Попечительница рассчитывала выспаться эту ночь, несмотря на толчки, но ее тревожила гревот, лихорадочно возбужденная, смутными глазами, блуждавшими по сторонам и с багровыми пятнами на щеках. Госпожа де Жанкьер напрасно уговаривала чахоточную лежать спокойно. К счастью, другие больные не внушали никаких опасений. Одни было легче, другие дремали от слабости. Элиза Руке купила себе карманное зеркало, довольно большое круглое зеркало, в которое не переставала смотреться, находя себя красивой, подмечая с минуты на минуту успехи своего выздоровления, с кокетством, заставлявшим ее закусывать губы, пробовать улыбки теперь, когда ее чудовищное лицо снова принимало человеческий облик. Что же касается Софи Куто, то она забавлялась очень мило. Девочка разулась по своей охоте, видя, что никто не выражает желания осмотреть ее ногу, и твердила, что ей в чулок должно быть попал камешек. Но так как никто по-прежнему не обращал внимания на эту маленькую ножку, удостоенную посещения Пресвятой Девы, то Софи держала ее обеими руками, гладила и, казалось, была в восторге, что она может к ней прикасаться и с ней играть. Де Герсен стоял в своем купе, облокотившись на перегородку и посматривая на Саботье. «О, отец! Отец!» — сказала вдруг Мари. «Взгляни на эту глубокую царапину в дереве скамейки! Ведь это следы железа моей тележки!» Зарубка, которую она узнала, доставила такое удовольствие молодой девушке, что она забыла на минуту затаённое горе, которого, по-видимому, не хотела высказывать. Тогда как госпожа Винсан принялась рыдать, увидав кожаную петлю, предмет забавы своей умершей крошки, Мари почувствовала внезапный порыв радости при виде царапины, напоминавшей ей ее долгое мученичество на этом месте. Весь этот миновавший ужас, исчезнувший как кошмар. «Не верится, чтобы это было всего 4 дня назад. Я лежала тут, я не могла пошевелиться, а теперь... Теперь я хожу, двигаюсь. Мне так хорошо, боже мой!» Пьер и де Герсен улыбались ей. Потом Саботье, слышавший слова Мари, с расстановкой произнес: «Это правда. Мы оставляем частицу самих себя в неодушевленных предметах, частицу наших страданий, наших надежд. И когда видим снова эти вещи, они говорят нам своим языком, рассказывают про то, что нас печалит или радует». Паралитик молча сидел в углу с видом покорности, с самого отъезда из Лурда. Когда его жена спросила, укрывая ему ноги, не чувствует ли он себя хуже, он отвечал даже ей одним покачиванием головы. Бедняга не страдал, но был под гнетом непреодолимого уныния. «Вот хоть бы я», — продолжал он. «Во время переезда сюда от нечего делать мне вздумалось машинально пересчитывать перекладины на потолке вагона. Их всего 13 от лампы до дверец. Сейчас я их сосчитал опять. Конечно, число не изменилось. А эта медная кнопка возле меня. Вы не можете себе представить, какие мечты роились у меня в голове, пока я любовался ее блеском ночью, когда господин аббат читал нам историю Бернадетты. Да, я воображал, что уже выздоровел, мысленно совершал поездку в Рим, о которой толкуют 20 лет. Я ходил, странствовал по свету, безумные и восхитительные мечты. И вот мы опять возвращаемся в Париж. На потолке вагона все те же 13 перекладин. Кнопка блестит, и все это убеждает меня, что я снова сижу на этой скамье со своими омертвелыми ногами. Нет, должно быть, так уж надо, чтобы я был и оставался навек несчастным старым животным, которое надорвалось в конец. Крупные слезы навернулись у него на глазах. Очевидно, он переживал часы жестокой горечи. Однако несчастный поднял свою угловатую голову с нижней челюстью, выражавшей терпеливое упорство. «Уже 7-й год езжу я в Лурд, но Богоматери и нынче было неугодно услышать мои молитвы. Все равно это не помешает мне возвратиться туда и будущим летом. Может быть, тогда она сжалится надо мною». Этот не роптал. И, разговаривая с ним, Пьер был поражен настойчивой, живучей верой, обновлявшейся вопреки всему в этом мозгу образованного человека. Как пламенно желал он исцелиться, если опровергал всякую очевидность и так жадно стремился к ослеплению. Саботье упрямо хотел выздороветь наперекор всем естественным вероятиям. Когда самый опыт чуда не удавался столько раз, теперь он объяснял свои неудачи рассеянностью, нападавшей на него у пещеры, недостатком усердия, разными мелкими упущениями, которые, вероятно, прогневили Богородицу. Паралитик уже собирался на следующий год предварительно поговеть где-нибудь до отправления в Лурд. «Кстати, — воскликнул он, — вы знаете, какое счастье выпало на долю моего заместителя? Помните того больного бугорчаткой, за которого я уплатил 50 франков, чтобы ехать самому насчет попечительства? Так вот, он радикально исцелился? Больной бугорчаткой? Неужели?» — подхватил де Герсен. «Совершенно так, милостивый государь, с него все как рукой сняло». Пьер едва удержался от улыбки. Он знал, в чем дело, потому что слышал эту историю от доктора Шассеня. Исцеленный, о котором шла речь, был притворщиком, что явно обнаружилось в бюро подтверждений. Мнимый больной, по крайней мере, 3-й год являлся сюда, в первый раз прикинувшись паралитиком, а во второй уверяя, что у него затвердение внутри, и оба раза он как будто совершенно исцелялся. Благодаря такому искусному притворству его бесплатно возили в Лурд, где он имел приют, пропитание и получал щедрую милостыню. В прежнее время этот человек ходил за больными в госпиталях и научился гримироваться. Он придавал своему лицу отпечаток любой болезни с таким необыкновенным искусством, что доктор Бонами только случайно открыл его плутовство. Впрочем, монахи потребовали, чтобы эта история была замята. Зачем подавать повод к глумлению в газетах, обличая мошенничество в деле чудес? Святые отцы обыкновенно ограничивались тем, что удаляли виновных. Впрочем, притворщики были довольно редки. Вопреки потешным историям, распространяемым о Лурде вольтерианскими умами. Увы, вне веры достаточно было глупости и невежества. Саботье сильно огорчала мысль, что небо исцелило этого мнимо чахоточного, привезенного на его счет. Тогда как сам он возвращался домой безногим, в прежнем плачевном состоянии. Учитель вздохнул и не мог не сказать в заключение с оттенком зависти, несмотря на всю покорность судьбе. Впрочем, как тут быть? Пресвятая Дева знает, что делает. Ведь ни вы, ни я не можем потребовать от нее отчета в ее действиях, не так ли? Когда ей будет угодно бросить в мою сторону милостивый взгляд, она всегда найдет меня у своих ног. В Мон-де-Марсан после вечерин сестра Гиацинта заставила больных читать вторую серию молитв по четкам, где упоминается 5 скорбных таинств. Моление о чаше в саду Гефсиманском, бичевание Спасителя, возложение на Иисуса тернового венца, несение креста и крестная смерть Сына Божия. Помолившись, путешественники пообедали в вагоне, потому что до Бордо не было остановки, а туда поезд должен был прибыть не раньше 11 вечера. Все корзины паломников были набиты съестным, не считая молока, бульона, шоколада, фруктов, которые сестра Франсуаза прислала из буфета. Кроме того, богомольцы делились между собой по-братски, ели у себя на коленях, сообща угощали соседей. Каждое отделение обратилось в случайную закусочную, составилось нечто вроде пикника, где каждый приносил свою долю. Пассажиры насытились и убирали остатки хлеба, жирную бумагу, когда поезд миновал Марсанкс. «Дети мои», — сказала сестра Гиацинта, вставая, — «вечернюю молитву». Тут поднялось невнятное бормотание. Читали «Отче наш», «Богородицу», приносили покаяние в грехах, испытывали свою совесть, поручали себя Господу, Пречистой Деве и святым угодникам. Затем следовала благодарность за счастливый день, и все закончилось молитвою за живых и почивших в Бозе верующих. «В 10 часов, когда мы будем в Ламоте, — продолжала монахиня, — я водворю тишину, предупреждаю вас о том. Надеюсь, что вы будете умницы и не заставите убаюкивать себя». Это вызвало смех. Было 9:30, и ночь окутала уже окрестности, только на холмах оставался еще свет сумерек, тогда как по низинам расстилалась густая темнота. Поезд на всех парах выехал на обширную равнину, и теперь вокруг него было лишь одно море потемок под небом, усеянным звездами. Пьер с минуту в удивлении присматривался к метавшейся гривот, тогда как другие больные уже засыпали, примостившись между кладью, болтавшуюся от беспрерывных толчков. Она вся выпрямилась, хватаясь за перегородку в приливе внезапной тревоги. Ее лицо при мерцающем бледно-желтом свете лампы как будто опять осунулось, помертвелая, искаженная страданиями. «Сударыня, берегитесь, она упадет!» — крикнул аббат госпожи де Жанкьер, которая невольно поддавалась сну, закрыв веки. Та вскочила, но сестра Гиацинта подоспела раньше и подхватила гривот, готовую упасть в припадке сильнейшего кашля. 5 минут несчастная задыхалась, и кашель у нее был так жесток, что она как будто была готова лопнуть от натуги. Потом изо рта у нее показались струйки крови, которая хлынула, наконец, ручьем. «Боже мой! Боже мой!» — твердила в отчаянии попечительница. «Опять с ней начинается то же самое! Этого надо было ожидать! Недаром я беспокоилась, видя ее странности!» «Постойте, я сяду с ней рядом!» Но монахиня не допустила этого. «Нет-нет, сударыня, усните немного, а я посижу с ней сама!» И сестра Гиацинта уселась, положив себе на плечо голову гривот, вытирая ее окровавленные губы. Припадок прошел, но за ним последовала такая страшная слабость, что бедняжка едва могла пролепетать. «О, это... пустяки! Я исцелилась! Исцелилась вполне!» Пьер был потрясен. Этот быстрый, как молния, возврат болезни оледенил ужасом весь вагон. Многие приподнимались и смотрели в испуге. Потом опять все забились по своим углам, никто не говорил и не двигался. Пьер думал о странном случае с этой девушкой. Ее силы восстановились, аппетит принял чудовищные размеры. Она ходила без устали по целым часам и сияла от радости. И вдруг это кровохарканье, этот кашель, свинцовый цвет лица, как у человека в агонии, жестокий возврат болезни, восторжествовавший надо всем. Неужели то был особый вид чахотки, осложненный неврозом, или совсем иной, еще неведомый пока недуг, который спокойно делал свое дело посреди разногласиц и диагнозов? Опять море неведения, заблуждений, потемки, в которых бьется человеческая наука, и ему представлялся доктор Шассень, пожимающий презрительно плечами, тогда как невозмутимый доктор Бонами спокойно продолжал свое дело подтверждений в полной уверенности, что никто не докажет ему невозможности его чудес, как и сам бы он не смог доказать их возможности. «О, я не боюсь!» — продолжала бормотать Гривот. «Они все сказали мне там, что я исцелилась совершенно!» А вагон катился и катился в непроглядном мраке. Каждый из пассажиров устраивался, укладываясь поудобнее, чтобы хорошенько заснуть. Госпожу Винсан насильно уложили на скамью, снабдив ее подушкой, к которой она могла прислонить свою больную голову. И, сделавшись послушной, как ребенок, несчастная женщина, дошедшая до отупления, погрузилась в тяжелый сон. Но и во сне крупные слезы катились у ней из глаз. Элиза Руке, также имевшая в своем распоряжении целую скамейку, собиралась улечься. Однако, продолжая смотреться в зеркальце, она предварительно занялась сложным ночным туалетом, повязывала голову черной косынкой, которая служила ей раньше для того, чтобы скрывать язву на лице, и внимательно приглядывалась, насколько ее красит исчезновение опухоли на верхней губе. А Пьер снова дивился при виде этой подживающей язвы, если не совсем зажившей, и этого чудовищного лица, на которое теперь можно было смотреть без ужаса. Море неизвестности опять начиналось. Уже настоящая ли это была волчанка? Не было ли то скорее неизвестный род язвы истерического происхождения? Или же следовало предположить, что некоторые виды волчанки, плохо изученные, могли поправляться под влиянием сильного нравственного потрясения? Это было чудо, если только через 3 недели, 3 месяца или 3 года болезнь не появится вновь, как симптомы чахотки у Гривот. Было 10 часов. Весь вагон засыпал, когда поезд тронулся из Ламута. Сестра Гиацинта, державшая у себя на коленях голову спящей Гривот, не могла подняться с места ради соблюдения правила. Она сказала только тихим голосом, который был заглушен стуком колес: «Молчание! Молчание, дети мои!» Но в глубине соседнего отделения продолжала что-то постукивать. Оттуда доносилось странное звяканье, раздражавшее монахиню. Наконец она догадалась. «Софи, зачем вы стучите ногами по скамейке? Надо спать, дитя мое!» «Я не стучу и лежу смирно, сестрица. Это под моим башмаком катался какой-то ключ». «Как ключ? Подайте-ка его мне». Монахиня стала рассматривать поданный ей предмет. Убогий, старый-престарый ключ, черноватый, истертый и отполировавшийся от долгого употребления с рубцом на спаянном кольце. Все обшарили себя, никто не терял ключа. «Я нашла его в углу», — продолжала Софи. «Это должно быть того мужчины». «Какого мужчины?» — — спросила сестра милосердия. «До того, что умер тут дорогой». О нем уже забыли. Сестра Гиацинта припоминала теперь. «Да-да, должно быть, так оно и есть». Обтирая пот со лба умирающего, она слышала, как что-то звякнуло, ударившись о скамейку. Монахиня с минуту вертела в руках и разглядывала этот жалкий ключ в его безобразии, никому не нужный с тех пор, который никогда больше не отопрет неведомый замок в каком-нибудь месте обширного света. Сначала она хотела положить его в карман из жалости к этому смиренному и маленькому кусочку железа, такому таинственному, единственной вещи, оставшейся от покойника. Потом ее остановила набожная мысль, что не следует привязываться ни к чему земному, и она бросила из полуопущенного окна ни на что непригодный ключ, который упал в непроглядную темноту. «Софи, не надо больше играть, постарайтесь уснуть», — продолжала Гиацинта. «Ну, дети мои, не разговаривать больше». Лишь после короткой остановки в Бордо около половины двенадцатого сон одолел всех сидевших в вагоне. Госпожа де Жанкьер не могла больше противиться ему и задремала, прислонившись головой к деревянной перегородке, со счастливым видом, несмотря на усталость. Заснувшие супруги Сабатье совсем притихли. Стихло все и в соседнем купе, предоставленном Софи Куто и Элизе Руке, которые спали одна против другой, растянувшись на скамейках. От времени до времени раздавался глухой стон, сдавленный вопль горя или испуга, срывавшийся с губ спящей госпожи Винсан, которой мерещились ужасы. Одна сестра Гиацинта не смыкала глаз, сильно встревоженная состоянием гревот. Чахоточная теперь точно замерла и не шевелилась, издавая тяжелое хрипение. С одного края этой подвижной спальни до другого, под толчки и тряску поезда, летевшего на всех парах, богомольцы и больные забылись, свесив руки и ноги, мотая головой при бледном и тусклом свете ламп. В глубине, в отделении 10 богомолок, виднелись убогие, некрасивые лица старух и молодых, которые были как будто внезапно поражены сном при конце гимна с разъянутым ртом. Эти жалкие люди возбуждали глубокое сострадание, усталые, разбитые 5 сутками безумных надежд, бесконечных экстазов, тогда как на завтра им предстояло очнуться для суровой действительности. Тут Пьер почувствовал себя как бы наедине с Мари. Она не захотела лечь на скамейке, говоря, что ей надоело лежать 7 лет, и аббат сел рядом с нею, чтобы доставить более простора де Герсену, заснувшему сном младенца с самого Бордо. Пьер задернул занавеску фонаря, и они остались в прозрачном сумраке, необыкновенно приятном для них. В эту минуту поезд, должно быть, катился по равнине, скользя во мраке, точно в бесконечном полете, под равномерные шумные взмахи своих крыльев. В открытое окно поднималась восхитительная свежесть от темных, неизмеримых полей, где не светилось даже огонька в какой-нибудь уединенной деревне. На одну минуту аббат повернулся к девушке и увидал, что она сидит с закрытыми глазами. Но он угадывал, что она не спит, наслаждаясь глубокой тишиной природы под грохот колес. Пьер также закрыл глаза и замечтался. Ему опять вспоминалось прошлое. Маленький домик в Нюльи, поцелуй, которым они обменялись у цветущей изгороди под навесом деревьев, пронизанных солнечными лучами. Потом он вспомнил всю горечь того дня, когда сделался священником. Мари никогда не могла стать женщиной, и он согласился не быть мужчиной, и это будет их безысходным несчастьем, потому что насмешливая природа возвратила Мари способность быть женой и матерью. Если бы еще он сохранил веру, то почерпнул бы в этом вечное утешение. Но все его попытки были напрасны. Путешествие в Лурд, усилие молиться перед пещерой, минутная надежда, что он уверует, если Мари исцелится чудом, за этим последовало крушение всего, полное и непоправимое, когда исцеление совершилось согласно научным предсказаниям. Их непорочная и скорбная идиллия, длинная история их любви, орошенной слезами, также развертывалась перед ним. Молодая девушка, проникнув в его грустную тайну, сама приехала в Лурд только с тем, чтобы вымолить у неба чудо его обращения. Во время шествия со свечами, когда они остались вдвоем под деревьями среди благоухания невидимых роз, молодые люди молились друг за друга, углубившись один в другого с пылким желанием взаимного счастья. Еще перед пещерой Мари умоляла Пречистую Деву забыть о ней и спасти Пьера, если она могла вымолить у своего божественного сына только одну милость. Потом, исцелившись, вне себя от счастья, взволнованной любовью и благодарностью, уносимая точно на крыльях со своей тележкой по подъемам к базилике, Мари вообразила, что ее пламенная мольба услышана, и изливала перед Пьером свою радость по поводу того, что они оба спасены вместе, вместе. Ах, это ложь! Это ложь из привязанности и милосердия, заблуждение, в котором оставлял он ее с той минуты, какой тяжестью давили они ему сердце. То была тяжелая каменная плита, которая замуровала его теперь в глубине добровольной могилы. Он вспоминал жестокий перелом, чуть не убивший его в потемках склепа, свои рыдания, свой мятежный ропот, свою потребность сохранить Мари для одного себя, обладать ею, всю эту бушующую страсть проснувшихся жизненных сил, которую он потом мало-помалу усыпил, утопив в слезах. И чтобы не разрушать в своей невинной подруге божественной иллюзии, Пьер уступил братской жалости, дав себе геройскую клятву лгать перед нею, хотя такое решение вызывало в нем теперь смертельную тоску. Молодой человек содрогнулся, очнувшись от своей задумчивости. Хватит ли у него силы сдержать свою клятву? На вокзале, поджидая Мари, он почувствовал ревнивое желание покинуть поскорее этот Лурд, слишком любимый ею, с неясной надеждой, что Мари будет принадлежать ему тогда. И если бы он не был священником, то женился бы на ней. Какое восхищение, какое блаженство отдаться вполне любимой женщине и взять ее всю, возродиться в дорогом ребенке, которого она подарила бы ему. Наверное, нет ничего выше полноты жизни, которая производит другие существа. И его мечта развивалась дальше. Он увидел себя женатым и почувствовал такую радость, что задал себе вопрос, почему этот блаженный сон неосуществим? Мария обладала неведением десятилетней девочки. Он просветил бы ее, дал бы ей новую душу. Тогда она поняла бы, что обязана своим выздоровлением, которое приписывала Богородице, только единственной матери, бесстрастной и невозмутимой природе. Но по мере того, как Пьер мысленно устраивал все таким образом, в нем вырастало нечто вроде священного ужаса, порожденного его религиозным воспитанием. Великий Боже! А что, если это человеческое счастье, которым он хотел так щедро осыпать Мари, не вознаградит ее за потерю святого неведения, детской наивности, составлявших атмосферу ее жизни? Потом какая драма совести? сбросить свою сутану, жениться на этой только что исцеленной чудесным образом девушке, настолько разрушить в ней веру, чтобы она согласилась на такое кощунство. А между тем тут была отвага, тут был рассудок, жизнь, настоящий мужчина, настоящая женщина, необходимый и великий союз. Почему же он не смел, Боже мой? Жестокая грусть спутала его мысли, и Пьер прислушивался только к страданиям своего бедного сердца. Поезд катился под страшное хлопанье своих крыльев. Только одна сестра Гиацинта бодрствовала в вагоне, погруженном в тяжелый сон. В эту минуту Мари, наклонившись к Пьеру, сказала ему: «Это странно, мой друг, меня клонит ко сну, а я не могу спать». И она прибавила с легким смехом: «У меня в голове Париж». «Как Париж?» «Да-да, я думаю о том, что он ждет меня, что я возвращаюсь туда. Ах, этот Париж, которого я не знаю, ведь мне придется там жить». Пьеру стало больно. Он предвидел, что она не может более принадлежать ему, потому что будет принадлежать другим. Париж отнимет у него Мари, если Лурд отдал ее обратно. И он представлял себе, как это невинное существо станет проходить все роковые перипетии воспитания женщины. Он видел перед собой молоденькую хохотунью, здоровую, бегающую повсюду. Она будет смотреть, узнавать и найдет в один прекрасный день мужа, который окончательно просветит ее. «Значит, вы собираетесь веселиться в Париже?» «Я, мой друг? Да что вы говорите? Разве мы настолько богаты, чтобы позволять себе развлечения? Нет, я думала о моей бедной сестре Бланш и о том, не могу ли я облегчить ее немного. Она так добра, она не жалеет себя, и я не хочу, чтобы она по-прежнему одна содержала весь дом». Мари помолчала немного, как молчал и растроганный Пьер. «Прежде, — начала опять молодая девушка, — еще в начале моей болезни я недурно рисовала миниатюры. Помните, как мне удался портрет папа, который все хвалили? Ведь вы поможете мне поискать заказов, не так ли?» И она разговорилась об этой новой жизни, которая открывалась перед ней. Она хотела устроить себе комнату, обить ее критоном с голубыми цветочками на первые заработанные деньги. И как будет весело выходить вместе с Бланш. Ведь она ничего не знает, ничего не видала, прикованная с детства к постели. Пьер, успокоенный на минуту, снова почувствовал сердечную боль, угадывая в Мари эту жгучую жажду жизни. То была пробужденная женщина, какую она некогда обещала сделаться, которую он обожал в ребенке. Очаровательное существо, веселое и страстное, со своими пурпуровыми губками, глазами, блестящими, как звезды, молочной белизной лица, золотыми волосами, все сияющее радостью бытия. «О, я буду трудиться, работать, а потом также и веселиться, ведь в этом нет ничего дурного, Пьер!» «Конечно, дорогая Мари. По воскресеньям мы будем ездить за город, подальше в леса с прекрасными деревьями. Будем ходить в театры, если папа поведет нас туда. Мне говорили, что есть вполне приличные пьесы. Но, впрочем, это не все. Только бы я могла выходить из дому, гулять по улицам, видеть разные разности. Так хорошо жить, не правда ли, Пьер?» «Да, да, Мари, очень хорошо». Холод смерти пробегал у него по жилам. Он умирал от сожаления, что не мог быть мужчиной. Почему, если она так дразнила и искушала его своей невинностью, не высказать ей откровенно того, что так терзало ему сердце? Он взял бы Мари и победил. Он был готов произнести невозвратимые слова, но Мари продолжала уже своим детским тоном. «Ах, посмотрите на бедного папа, как он доволен, что может спать!» В самом деле, на скамейке против них Дагерсен покоился блаженным сном, точно в постели, не замечая толчков. Впрочем, эта монотонная качка и потряхивание, по-видимому, еще больше убаюкивали спящих. Они не помнили ничего среди беспорядка наваленного багажа, который как будто так же спал при свете чадивших ламп. Аритмическое громыхание колес не прекращалось в безвестности потемок, где продолжал катиться поезд. Лишь иногда против станции под мостом вихрь его быстрого бега гудел слышнее с ревом внезапно поднявшейся бури. Потом опять начиналось убаюкивающее гуденье, однообразное и нескончаемое. Мари потихоньку взяла руку Пьера. Они находились в полном уединении среди этого спящего люда в тиши грохочущего поезда, летевшего в непроглядной тьме. Глубокая грусть, которую молодая девушка скрывала до сих пор, появилась опять, туманя ее большие голубые глаза. «Мой добрый Пьер, вы часто будете с нами гулять, не правда ли?» Аббат вздрогнул, чувствуя пожатие ее маленькой ручки. Признание было готово сорваться у него с языка, но он удержался снова и пробормотал. «Мари, я не всегда свободен. Да священнику и нельзя бывать везде». «Священник», — повторила она. «Да-да, священник, я понимаю». Тут молодая девушка заговорила сама, открыла убийственную тайну, давившую ей сердце с самого отъезда. Она наклонилась к аббату еще ближе и продолжала, понизив голос. «Послушайте, мой добрый Пьер, мне ужасно тяжело. Я кажусь довольной, но в душе у меня смерть. Вы мне вчера солгали». Он смутился и сначала не понял. «Я вам солгал? Каким это образом?» Что-то вроде стыда удерживало ее. Она колебалась, не решаясь проникнуть в тайну чужой совести, но потом сказала тоном сестры и друга. «Да, вы дали мне понять, что спасены вместе со мною. А это неправда, Пьер. Вы не нашли утраченной веры». «Великий Боже! Она знала!» Для него это открытие было таким горем, такой катастрофой, что он забыл свои мучения. Сначала аббат хотел упорствовать во лжи из братского милосердия. Но, уверяю вас, Мари, откуда могла вам прийти такая гадкая мысль? «О, мой друг, молчите! Пожалейте меня! Мне было бы слишком больно, если бы вы продолжали лгать!» «Вот видите, это случилось там, на станции, в минуту отъезда, когда умер тот несчастный человек. Добрый аббат Джуден встал на колени и помолился за упокой его мятежной души. Вы же не сделали этого, и тут я все поняла, все почувствовала своим сердцем». «Право, Мари, уверяю вас, нет, нет». «Вы не помолились за умершего! Вы не веруете! Да и не одно это открыло мне глаза, а и все то, что я угадываю, что замечаю в вас, отчаяние, которого вы не в силах скрыть, грусть в ваших бедных глазах, когда они встречаются с моими. Пресвятая Дева не услышала меня, она не возвратила вам веры, и я глубоко несчастна». Она плакала. Горячая слеза упала на его руку. Пьер не выдержал и заплакал в свою очередь. «О, Мари, я так же очень, очень несчастлив!» С минуту они молчали в своем глубоком горе, сознавая, что между ними разверзлась пропасть. Они никогда не сблизятся между собой теснее. Их в особенности приводило в отчаяние собственное бессилие стать ближе друг к другу. Бессилие с этих пор окончательное, потому что само небо отказало восстановить их союз. И, сидя рядом, молодые люди оплакивали свое разъединение. «А я столько молилась о вашем обращении, была так счастлива!» — с горечью продолжала Мари. «Мне казалось, что ваша душа сливается с моею, и я так восхищалась тем, что мы спасены вместе!» Он молчал. Слезы по-прежнему лились из его глаз. «Как ужасно подумать, — продолжала девушка, — что я исцелилась одна. Сердце у меня разрывается, когда я вижу вас таким одиноким, печальным, между тем, как я сама осыпана щедрыми милостями». Пьеру представлялся последний случай. Он должен был заговорить, просветить, наконец, эту невинную светом разума, объяснить ей чудо рациональным образом, чтобы жизнь, восстановив ее здоровье, завершила свой триумф, бросив их в объятия друг друга. Он также был исцелен и с этих пор обладал здравым умом, а если плакал, то не об утрате веры, но о том, что потерял Мари. Между тем, неодолимая жалость овладевала им в глубокой скорби. Нет, нет, он не смутит этой души, не отнимет у нее сладостных верований, которые со временем, пожалуй, будут для нее единственной опорой среди житейских зол. От детей и женщин нельзя требовать горького геройства рассудочности. И Пьер не имел на это силы. Он думал даже, что не вправе так поступить. Это представлялось ему насилием, возмутительным убийством. Он умолк, и его слезы стали еще более жгучими, когда он отдавал на заклание свою любовь, жертвовал в отчаянии личным счастьем, только бы Мария оставалась невинной и счастливой своим неведением. «О, Мари, как я несчастлив! Нет ни единого нищего на больших дорогах, ни одного преступника на каторге, которые были бы несчастнее меня! О, Мари, если бы вы знали, если бы вы знали, до какой степени мне горько!» Она растерялась и обвела его дрожащими руками, желая утешить братскими объятиями. В эту минуту женщина, которая в ней просыпалась, угадала все и рыдала при мысли о человеческих и божеских законах, становившихся между ними. До сих пор она не думала о подобных вещах, и вдруг перед ней мелькнула настоящая жизнь с ее страстями, борьбой и муками. Молодая девушка старалась сказать ему что-нибудь, чтобы успокоить его растерзанное сердце, но, не находя ничего достаточно нежного, повторяла только, огорченная этим: «Я знаю, я знаю». Потом она нашла, и как будто то, что ей хотелось высказать, могли слышать только ангелы. Мари тревожно оглянулась кругом, но сон, царивший вокруг, стал точно еще тяжелее. Отец Мари по-прежнему спал в своей ребяческой невинности. Никто из богомольцев и больных не шевелился в уносившей их страшной качке. Даже сестра Гиацинта, уступая невыносимой усталости, закрыла веки, предварительно задернув в свою очередь занавески на фонаре своего отделения. Теперь там водворилась только неопределенная полутьма, в которой виднелись неясные очертания человеческих фигур между наваленными в груду вещами, какие-то неуловимые тени, уносимые дыханием бури, бешеным бегом в глубоком мраке. Мари также смутно пугали темные окрестности, загадочно мелькавшие невидимо для глаза по обеим сторонам поезда, где нельзя было различить ни лесов, ни рек, ни холмов, мимо которых проезжали путешественники. Вот сейчас сверкнули яркие искры, может быть, кузницы вдалеке, унылые ночники тружеников или больных, и снова все потонуло во тьме, в безбрежном, неведомом, черном море, по которому поезд мчался все дальше, куда-то в другое место, и как будто никуда. Тогда Мари, краснея в целомудренном смущении, среди своих слез припала губами к уху Пьера. «Выслушайте меня, мой друг! Между мною и Пресвятой Девой есть важная тайна. Я поклялась ей не говорить о том никому, но вы слишком несчастны, слишком страдаете. Она простит мне, если я открою вам все». И девушка продолжала шепотом, легким, как дуновение. «Во время ночи любви, вы знаете, во время ночи пламенного экстаза там, у пещеры, я дала обет. Я обещала Богоматери принести ей в дар свое девство, если она исцелит меня. Она исцелила меня, и никогда, слышите ли, Пьер, никогда не выйду я ни за кого замуж. Ах, какая неожиданная отрада!» Ему показалось, что благодетельная роса упала на его растерзанное сердце. То было божественное очарование, восхитительное облегчение. Если Мари никогда не будет принадлежать никому другому, она останется навсегда немного его собственностью. Как она поняла его недуг и угадала, что следовало сказать ему, чтобы сделать для него еще возможным существование. Пьер хотел, в свою очередь, найти какие-нибудь счастливые слова, поблагодарить, обещать, что и он будет неизменно предан ей одной, будет любить ее вечно, как любил в детстве, как бесценное создание, чей единственный поцелуй в былые годы напоил благоуханием всю его жизнь. Но Мари заставила его молчать, уже встревожившись, боясь испортить эту чистую минуту. «Нет, нет, мой друг, не станем говорить ни о чем больше. Пожалуй, это было бы дурно. Я очень устала и теперь спокойно засну». Она положила голову ему на плечо и тотчас забылась сном, как доверчивая сестра. Он с минуту бодрствовал, поглощенный скорбным счастьем отречения, которое они вкусили вдвоем. На этот раз все кончено. Жертва принесена. Ему предстоит жить одиноким, вне жизни других мужчин. Никогда не узнает он женщины, никогда живое существо не родится от него. У него остается утешительная гордость этого сознательного, добровольного самоубийства в безотрадном величии существования вне природы. Однако усталость одолела Пьера. Веки его сомкнулись, он заснул в свою очередь. Потом его голова скатилась ниже, и щека коснулась щеки подруги, которая тихо спала, приникнув лбом к его плечу. Их волосы перемешались. Золотые кудри девушки распустились наполовину и обдали душистой волной его лицо. Вероятно, одно и то же блаженное сновидение баюкало их, потому что они оба нежно улыбались во сне. То была доверчивость целомудренная и страстная. Непорочность этого случайного сна, который привел их в объятия друг друга, соединил их члены, сблизил теплые уста, смешал их дыхание, как у двух младенцев, спящих без одежды в одной колыбели. Такова была брачная ночь Пьера и Мари, вступление в духовное супружество, в котором они должны были пребывать, восхитительное забытье усталости, одна неуловимая мечта мистического обладания среди скорбей и горя в этом поезде, который все катился, катился вперед в ночной темноте. Проходили долгие-долгие часы. Колеса грохотали, поклажа покачивалась на крюках, тогда как от сваленных в кучу тел, стиснутых, измученных, веяло одной громадной усталостью, страшным физическим изнеможением, до которого они дошли в стране чудес, переутомившись душевно. Наконец, в 5 часов, на восходе солнца, произошло внезапное пробуждение, шумное прибытие на большую станцию, окрики кондукторов, хлопанье дверец, толкотня. Поезд пришел в Пуатье, и весь вагон вскочил на ноги под громкий говор восклицания и веселый смех. Маленькая Софи Куто должна была сойти здесь и прощалась со всеми. Она перецеловалась с дамами и перелезла даже через перегородку, чтобы проститься с сестрой Клэр Дезанж, которой никто не видел со вчерашнего дня. Она забилась в уголок и сидела там, маленькая и молчаливая, со своими таинственными глазами. Потом девочка вернулась, взяла свой ручной багаж и особенно задушевно простилась с сестрой Гиацинтой и госпожой де Жанкьер. «До свидания, сестрица! До свидания, сударыня! Благодарю вас за все! Приезжайте и на будущий год, дитя мое! Смотрите! Еще бы, сестрица, непременно! Это моя обязанность!» «Доведите себя хорошенько, малютка! Не хворайте, чтобы Пресвятая Дева могла гордиться вами!» «Конечно, сударыня! Она была так милостива, и мне так приятно приезжать к ней в гости!» Когда Софи вышла на платформу, все паломники ее вагона высунулись из окошек со счастливыми лицами и проводили девочку поклонами и восклицаниями. «До будущего года! До будущего года! Да-да, благодарю вас! До будущего года!» Утреннюю молитву следовало прочитать только в Шатель-Ро. После остановки в Пуатье, когда поезд покатился дальше, де Герсен, слегка вздрагивая от утренней свежести, заявил со своей веселой миной, что он отлично выспался, несмотря на жесткость скамьи. Госпожа де Жанкьер также отдохнула, но ей было совестно, что она допустила сестру Гиацинту ухаживать всю ночь за Гривот, которая теперь дрожала в сильнейшем лихорадочном ознобе и страшно кашляла. Прочие паломницы приводили в порядок свой туалет. 10 крестьянок в дальнем отделении надевали свои косынки, перевязывали ленты чепчиков в какой-то стыдливой тревоге за свою неказистость и убожество. Внимательно уставившись глазами в зеркальце, Элиза Руке не переставала рассматривать свой нос, рот, щеки, восхищаясь собою, упиваясь своим видом, находя, что она становится опять очень недурна. Тут у Пьера и Мари снова защемило сердце при виде госпожи Винсан, которую ничто не могло разбудить от тяжелого сна. Ни суетливая остановка в Пуатье, ни говор пассажиров после отбытия оттуда. Лежа на скамейке, она не открывала глаз и все спала, мучимая ужасными сновидениями. Крупные слезы продолжали катиться из-под ее опущенных век. Бедная женщина обвела руками подушку, насильно навязанную ей накануне, и крепко прижимала ее к груди в каком-нибудь кошмаре своего скорбного материнства. Ее несчастные руки, так долго носившие умирающую дочь, ее объятия, опустевшие навсегда, отыскали во сне эту подушку и охватили ее, как призрак, в слепом усилии. Сабатье проснулся веселым. Пока жена возилась с одеялом, тщательно укутывая его омертвелые ноги, он принялся разговаривать с блестящим взором, утешенный снова милосердной иллюзией. Паралитик рассказывал, что ему приснился Лурд и Богоматерь, склонившаяся к его изголовью с улыбкой благосклонного обещания. И ввиду госпожи Винсан, этой матери, у которой она допустила умереть дочь, ввиду гревот жалкого создания, исцеленного ею, чтобы снова подвергнуться жестоким припадкам своей смертельной болезни, старик ликовал, повторяя Дегерсену с видом непоколебимой уверенности: «О, сударь, я вернусь домой успокоенным! На следующий год надо мною совершится чудо исцеления. Да-да, как кричала сейчас эта милая малютка, до будущего года, до будущего года!» То была неискоренимая иллюзия, торжествующая даже над очевидностью, вечная надежда, не хотевшая умирать и снова дававшая ростки, живучие прежнего, после каждого поражения на развалинах всего. Шателеро, сестра Гиацинта, велела прочитать утренние молитвы «Отче наш», «Богородицу», «Верую», воззвание Господу с тем, чтобы испросить у него благополучный и счастливый день. «О Боже, даруй мне достаточно силы, чтобы избегать всякого зла, творить добро и терпеливо переносить неспосланные испытания».